Дата рождения 76 8 октября. Гражданство. Личный номер 3081. Выдавший пас 76. Железнодорожный отдел 1. Дел города ПМБО. Пол мужской. Я меланхолик в душе, считаю мамин дар. Копаюсь в памяти, листаю календарь. После себя я не оставлю много фотографий. А может быть и зря событий был плотный трафик. Куда ушел тот день, когда мне было 19? Куда пропал и где я 10 лет скитался? Я будто бы прошел тюрьму, войну и эмиграцию. И никаких тебе фактов, только спекуляции. Я вспоминаю тот день, когда я полон планов. С одним дружком с района шел пешком по автобану. Держись, Европа, на двоих сотка баксов. Но мы вдвоем злее и сильнее, чем сотня басков. Таких как мы сегодня мало, мы и стали. Теперь нам по тридцатке, и кем мы стали? Мой друг в порядке, он почти король Берлина. И я все выше, уже не за горой вершина. Куда уходит время, кто расскажет мне по пунктам? Куда уходят годы, куда бегут секунды? Куда уходят корабли, покидая гавань? Куда уходят те, кто их провожает плавать? Куда уходит время, кто расскажет мне по пунктам? Куда уходят годы, куда бегут секунды? Куда уходят корабли, покидая гавань? Те, кто их провожает плавать. Куда уходят друзья, они уходят рано. Кровь не вино, так от чего же снова бродят раны. Я ясно помню день, когда похоронил Натана. Уже прошло 5 лет, и на его могиле травы. 2002 вообще был урожайным на потере. Покойся с миром, Беня, и если можешь, прости. В тот день, когда на твои глаза упала тень. Все были, только я к тебе не попал один. Я вспоминаю день, когда ушла она. И проклинаю день, когда она нашла меня. Пора прощаться, оба были в этом солидарны. 2002 декабрь, листаю календарь. С тех пор, как я оставил город, где я только не был, я жёг все письма и фото и развеял пепел. Мне было трудно, но я забыл ее лицо. 2007, листаю календарь, вот и все. Куда уходит время, кто расскажет мне по пунктам? Куда уходят годы, куда бегут секунды? Куда уходят корабли, покидая гавань? Куда уходят те, кто их провожает плавать? Куда уходит время, кто расскажет мне по пунктам? Куда уходят годы, куда бегут секунды? Куда уходят корабли, покидая гавань? Куда уходят те, кто их провожает плавать? Я не был дома, вот уже, наверное, год. Отель, вокзал, вокзал, отель, аэропорт. Я не могу иначе. Я знаю, по ночам мама плачет. Листаю календарь. 80-е, вот на ЧП. Они с отцом и мы с братом, все хорошо. Еще до перестройки СССР и залитой солнцем новостройки. Она всегда мечтала, чтобы я стал большим. Она гордится мной, я ее первый сын. Я стал большим, жизнь удалась неплохо. Прошло всего лишь 30 лет и прошла эпоха. Пылятся наши фото, пожелтели наши книжки. И где сейчас мальчишки, мама, твои мальчишки? Я этот текст пишу уже над Аризоной. Я вижу мачты наших кораблей на горизонте. Куда уходит время, кто расскажет мне по пунктам? Куда уходят годы, куда бегут секунды? Куда уходят корабли, покидая гавань? Куда уходят те, кто их провожает плавать? Куда уходит время, кто расскажет мне по пунктам? Куда уходят годы, куда бегут секунды? Куда уходят корабли, покидая гавань? Куда уходят те, кто их провожает плавать?